«Доверься мне», — ответил Бенни. Он был, как никогда, уверен в себе. Оставалось лишь молиться всем богам старых мастеров, чтобы алчность Слейди возобладала и чтобы он не проболтался о том, что собирается сделать безупречно честному профессору Карпентеру. К концу месяца все руководство дома Дарси вернулось из отпусков, и полным ходом началась подготовка к первому большому осеннему аукциону, назначенному на 8 сентября. Сентябрь. Так называется следующая глава. Перегрин Слейд о своих намерениях умалчивал и страшно радовался тому, что и Алан Лю Трейвис являл собой образчик сдержанности и ни словом не упомянул о пресловутом натюрморте. Правда, всякий раз, сталкиваясь с ним в коридоре, Слейд игриво и многозначительно подмигивал ему. Лю Трейвиса даже начало это беспокоить. Он всегда считал вице-президента несколько легкомысленным и развязным для работы в таком серьезном заведении. К тому же был наслышан, что мужчинам среднего возраста, тем более состоящим в неудачном браке, часто ударяет бес в ребро. И они не прочь завести интрижку на стороне. И, будучи примерным мужем и отцом 4 детей, он уже начал опасаться, что Слейд с этими его дурацкими подмигиваниями заигрывает с ним. Утром 8 сентября в доме Дарси царили суета и возбуждение. Прилив адреналина в предвкушении захватывающих торгов с лихвой заменял людям из мира искусств все существующие на свете наркотики. Слейд попросил почтенного Бертрама прийти пораньше и четко и подробно проинструктировал его. За долгие годы работы в доме Дарси Бертрам пережил 5 смен руководства. Еще молодым человеком, вернувшись с военной службы, он пошел по стопам отца. Тот служил посыльным у самого основателя фирмы старого мистера Дарси. Старик знал, как вести дело. Эти нынешние выскочки ему и в подметки не годились. Настоящий джентльмен с головы до пят, и все служащие и рабочие знали при нем свое место, совсем не то, что теперь. Бертрам был последним служащим, носившим на работе котелок. За долгие годы довелось ему перетаскать по коридорам и залам немало шедевров общей стоимостью в миллиарды фунтов, и никогда, ни разу он не покусился и на пенни из этих денег. Он сидел в своей крохотной каморке и пропускал через отвислые, словно у моржа, усы вот уже, наверное, 5 чашку чая. Задача его была несложная. Он должен сидеть в заднем ряду в синем сажевом костюме, вооруженный специальной карточкой участника аукциона, и принимать участие в торгах только по одной картине. Чтобы избежать ошибки, ему заранее продемонстрировали натюрморт с 2 куропатками, висящими на крючке. Ему также велели хорошенько запомнить название картины «Дичь», которое мистер Слейд громко и четко произнесет с трибуны. И, наконец, мистер Слейд велел ему внимательно следить за его лицом. Когда настанет черед Бертрама вступить в торги, мистер Слейд должен подмигнуть ему левым глазом. Это сигнал к поднятию карточки. Бертрам сказал, что все понял, и в очередной раз потянулся к чашечке чая, затем уже, наверное, в 4-й раз отправился в туалет опорожнить мочевой пузырь. «Только этого нам и не хватало», — раздраженно подумал Слейд, «чтобы этот старый болван застрял в сортире в самый критический момент». Подбор Алана Лью Трейвиса был впечатляющим. Звездами аукциона должны были стать 2 полотна прерафаэлитов, изумительный Милле из коллекции недавно умершего ценителя живописи, а также Холман Хант, работы которого не выставлялись вот уже многие годы. Следом за ними шли 2 замечательные гравюры Джона Фредерика Херинга, изображающие лошадей, и парусное судно в штормовую погоду кисти Джеймса Кармишеля. Торги начались ровно в 10. Зал был полон, некоторым посетителям даже не хватило мест, и они стояли у стены. У Слейда было 3 натюрморта маслом с изображением дичи и охотничьих ружей, и он решил выставить картину шотландца 4-й в этом ряду. Это никого не удивит, пусть даже она и не заявлена в каталоге, просто надо провернуть ее через продажу как можно быстрее. И вот он поднялся на трибуну и, тепло поприветствовав публику, взялся за молоток. Все шло гладко, как по маслу. В заднем ряду сидел Бертрам, зажав в руке карточку, и не сводил со Слейда глаз. Перегрин так и сыпал шутками и становился тем веселей, чем выше взлетали цены. Большинство принимавших участие в торгах он знал в лицо, но заметил в зале из дюжину незнакомых лиц. К примеру, вот тот джентльмен в темном костюме, сидящий в предпоследнем ряду. Время от времени он подымал голову, и в его круглых очках вспыхивали блики от ярких ламп. Кто он такой? Во время краткого перерыва, когда одну картину уносили, а другую ставили на подрамник, Слейд подозвал к себе одну из девушек и, наклонившись, прошептал ей на ухо. «Кто тот епошка, что сидит в предпоследнем ряду, слева от прохода, ступай, узнай!» Девушка кивнула и удалилась. Во время следующей перемены она подошла к трибуне и сунула в руку Слейда записку. Тот поблагодарил ее кивком, развернул записку и прочел. «Мистер Йосиро Ямамото, галерея Осака, Токио, представил кредитное письмо от токийского банка на сумму в 1 миллиард йен». Слейд расцвел в улыбке. «Стало быть, узкоглазый готов потратить 2 миллиона фунтов».